штаб диверсионной школы. Вишневецкий стоит у окна, наблюдает за занятиями групп. Тут же сидит радист за своей рацией. Входит доктор. Вызывали, Антон Вячеславович. Давайте-ка сактируйте этого пацана. Калуга, что ли? Так точно, Антон Вячеславович, Калуга. Возьмите его личное дело, спешите оттуда его подлинную фамилию, имя и отчество, ну и так далее. Постарайтесь потолковее объяснить все с медицинской точки зрения. Как, почему, из-за чего. Вам виднее. Слушаюсь. Что делают, сволочи? Вздохнул радист. Твое дело телячье, сквозь зубы процедил Вишневецкий. Свяжись с конторой, вызови транспорт за ним и не смей их больше сволочить. Пока мы с тобой будем здесь, в горах, отсиживаться, их через пару месяцев всех бросят в мясорубку, чтобы потом никогда о них не вспомнить. А мы с тобой будем следующих детишек учить, как бы им половчее сдохнуть. И Вишневецкий снова уставился в окно. Ах, как не похоже было все, что видел сейчас из штабного окна Вишневецкий на то, с чего начинались первые занятия по укреплению пресловутой физической подготовки. Спортгородок диверсионной школы. Сейчас полковник Вишневецкий увидел четыре десятка достаточно тренированных малолетних убийц, бесстрашных и беспощадных, превосходно владеющих удавкой, стальным тросиком в полметра с деревянными ручками, которые сзади мгновенно накидываются на шею взрослого и сильного инструктора, а второй мальчишка, как молния, подкатывается инструктору под ноги, и уже вдвоем они приканчивают упавшего и полузадушенного здоровенного мужика ножом в считанные секунды. А как тяпа и маэстро бросают тяжелый нож, так что он почти на треть ходит в двухдюймовую доску с человеческим силуэтом. Но лучше всех управляться с ножом Котька художник. Подняв руки вверх, сдаваясь, он на мгновение пускает одну руку за воротник куртки, и оттуда из-за спины молниеносно влетает беспощадный клинок. У Котьки вообще нож вылетает отовсюду. Из высокого горного ботинка при, казалось бы, случайном наклоне, из рукава, от бедра, из-за пазухи. И каждый раз настолько точно в цель, что это становится уже похожим на цирковой номер. А как Котька бросает свою закидуху, альпийскую веревку с грузом на конце. Не успеваешь моргнуть глазом, как закидуха со свистом раскручивается в воздухе, в сотой доли секунды обвивается вокруг ног взрослого, тренированного дипломированного специалиста по всем видам убийства. И тот падает, как подкошенный. Ноги спеленуты, удар головой или лицом о каменистый грунт. Остальное — ликвидация, уже дело отточенной техники двух любых других пацанов. Очень страшно, когда даже небольшой пацан с ножом в зубах прыгает с пятиметровой высоты скальной стены на случайно проходящего внизу тренера или инструктора. Тут уже никакого спасения от этого пацана нет. А в тире короткая очередь, моментальный откат в сторону, и снова короткая очередь, и снова откат. Падает одна мишень, вторая, третья даже не шелохнулась. «Не целься в голову, не рискуй, засранец!» Пока будешь стараться попасть в голову, засекут, как зайчика. Нет у тебя еще такого опыта. Бей в живот, в грудь, все равно вырубишь, и сам цел останешься. Тяпа и Котя-художник уже отстрелялись. Сидят неподалеку от тира, за щитовым бараком, грязные, мокрые, расхристанные. На коленях шмальсеры, из-под курток торчат пистолеты. Тяпа достает из-за пазухи большое красное яблоко. Вытаскивает из ножен, вшитых в камуфляжную брючину, боевой нож. разрезает яблоко пополам, прячет нож и протягивает котике половинку. Котика вгрызается в яблоко, спрашивает: «Откуда?» «От верблюда», — отвечает тяпа. «А верблюда зовут дядя Паша, да?» На снежном склоне, на слаломной трассе и трассе скоростного спуска, в окружении группы пацанов на горных лыжах, тренер-горнолыжник потрясает сломанной лыжей и орет благим матом: «Вам, говноедам, доверили такой инвентарь, о котором мы на первенствах Советского Союза только мечтать могли. А вы, сукины дети, за 2 недели четвертую пару в щепки. И каких лыж? Клеенных, нержавейкой окантованных, с кандахарами, креплениями последней модели. Да была бы моя воля, я за эти лыжи вас бы всех к стенке поставил». «Перетапчешься», — говорит кто-то из пацанов. «Что ты сказал?» — в ярости закричал тренер. «Что слышал? Мало вы в 37-м к стенке ставили». «Это ты откуда же про 37-й выкопал?» «Я что, с облака упал или через жопу на свет вылез?» «Да ты как со мной разговариваешь, сволочь?» И тренер лихорадочно пытался достать пистолет. Но кто-то тут же приставил к его горлу острие лыжной палки. «Ты пушку-то не лапай, Витя, а то тебя здесь найдут только тогда, когда снег растает, понял?» Другой пацан залез под куртку инструктору, вытащил из кобуры его пистолет, выщелкнул обойму, передернул кожух, чтобы патрон в стволе не остался, спустил курок и отдал пистолет инструктору. «Держи, Витя, не потеряй, а то сам у стенки окажешься». Размахнулся и далеко забросил в снег обойму с патронами. «От греха подальше, чтоб тебе, Витя, всякая херня в голову не лезла. Давай лучше заниматься, а, Витя?» «Говори, если что не так. Мы разве против?» — миролюбиво говорит другой пацан. «Но мы же не нарочно их ломаем, Виктор Иванович, честное слово». «Вот у меня лично христиания ну никак не получается», — говорит третий. «Не могу в поворот войти, и все». Виктор Иванович растерянно застегивает кобуру с бесполезным пистолетом и мрачно соглашается. «Ну хорошо, еще раз попытаемся войти в поворот как можно более агрессивно. Пошли все вместе, за мной. Следите, как я буду переносить вес тела на опорную лыжу. Короче, делай, как я». И вся компания срывается со склона вниз по уже накатанному снежному насту. «Ой-ей, мамочка, роди меня обратно!» — восторженно вопит кто-то на бешеной скорости.